Джон Бакон. «Зеленая антилопа». Перевод Людмилы Бреловой. История сэра Ричарда Хеннея. Эпиграф. Все чудеса, которые мы ищем снаружи, содержатся внутри нас. Всю Африку со всеми ее диковинами мы носим в себе. Сэр Томас Браун. Вероисповедание медика. Разговор зашел об устойчивости расовых особенностей, о том, как можно поколение за поколением вливать в рот свежую кровь, но изначальная природа рано или поздно себя проявит. Очевидным примером являются евреи. Эту мысль дополнил Пью, поделившись наблюдениями касательно того, какие сюрпризы преподносит иной раз примесь горской крови у бихарцев. Пекуэзер, историк, был склонен сомневаться. Он утверждал, что древние племена могут исчезать бесследно, как бы в результате химической реакции. Итог бывает настолько же не похож на исходный материал, насколько головка созревшей горгонзолы отлична от ведра парного молока. «По-моему, в этом никогда нельзя быть твердо уверенным», заметил Сэнди Арбатнот. «Вы допускаете, что какой-нибудь важный банкир проснется однажды утром с неодолимым желанием поранить себя во время бритья, дабы принести дань Ваалу?» «Не исключаю. Но, скорее всего, эта традиция проявляет себя в отрицании. Что-то человек без особой на то причины не любит. Чего-то инстинктивно боится. Возьмем хоть меня самого. Настоящим суевериям я нисколько не подвержен. Однако же терпеть не могу ночью пересекать реку. Наверное, ни один разбойник из числа моих предков попал в засаду при ночной переправе. Разных атавистических страхов в каждом из нас полным-полно, и нельзя угадать, как и когда человек даст слабину, пока не узнаешь все о его происхождении». «Сдается мне, в ваших словах есть зерно истины», — согласился Хенней и, дождавшись конца этой досужей дискуссии, рассказал нам ниже следующую историю. «Непосредственно после окончания Бурской войны», — начал он, — «я занимался геолого-разведкой на северо-востоке Трансвааля. Я был горным инженером, специализацией моей являлась медь. И меня не оставляла мысль, что в предгорье Заутпансберга можно обнаружить богатые залежи этого металла. Конечно, к западу имеется Мессина, но я раздумывал прежде всего о северо-востоке, где отвесный склон горы примыкает к излучине Лимпопо. Я был тогда молодым человеком, только что отслужил 2 года в имперской легкой кавалерии и жаждал заняться чем-нибудь получше, нежели загонять увертливых бюргеров в блокгаузы и проволочные загородки. День, когда я с упряжкой мулов выехал на пыльную дорогу, ведущую от Питтсбурга в сторону гор, был, наверное, счастливейшим в моей жизни. Со мной был только один белый спутник, парень 22 лет по имени Эндрю Дюприс. Не Андрис, а именно Эндрю. В честь преподобного Эндрю Меррея, бывшего непререкаемым религиозным авторитетом для всех правоверных африканеров. Дюприс происходил из богатой фермерской семьи, жившей в свободном государстве. Но ветвь рода, к которой он относился, еще 2 поколения назад осела в окрестностях Вакерструма, в верховьях реки Пунгола. Отец Эндрю – величественный старик с головой Моисея, а с ним и все дядья Эндрю участвовали в ополчении буров, и многие отбыли тюремный срок на Бермудах и на Цейлоне. Парень был в роду чем-то наподобие белой вороны. Он с самого детства отличался незаурядным умом, окончил в Кейптауне хорошую школу, а затем технический колледж в Йоханнесбурге. Насколько прочие члены семейства принадлежали прошлому, настолько Эндрю был порождением современности. Далекий от семейной религии и семейных политических воззрений, он всего себя посвятил науке. Надеялся преуспеть в Мекке всех предприимчивых африканеров, Ранде, и не слишком сожалел, что война застала его там, где застала, исключив всякую возможность выступить в поход под фамильным знаменем. В октябре 99-го он находился в новом горнорудном районе Родезии, где впервые в жизни получил работу и где, сославшись на слабое здоровье, благоразумно предпочел остаться до наступления мира. Я был прежде знаком с Эндрю и, наткнувшись на него в Ранде, позвал с собой, а он с готовностью ухватился за мое предложение. Он только что вернулся с Воккерструмской фермы, куда были репатриированы остатки его клана, и очень тяготился перспективой ютиться под железной крышей жалкой хижины вместе с отцом, который день-деньской не отрывался от Библии в поисках ответа на вопрос, за что его постигли такие невзгоды. Семейная традиция набожности не будила в твердолобом юном скептике ничего, кроме сильнейшего раздражения. Эндрю был красивый юноша, одевался с иголочки и, на первый взгляд, нередко сходил за молодого американца, чему способствовали его тяжелый бритый подбородок, тусклая кожа и манера пересыпать свою речь техническими и деловыми терминами. Во внешности его проглядывали монголоидные черты, широкое скуластое лицо, слегка раскосые глаза, короткий нос, довольно полные губы. Надо сказать, что те же признаки встречаются у многих молодых буров, и я, пожалуй, знаю почему. Поколение за поколением дюпризы жили в тесном соседстве с кафрами, и без примеси африканской крови тут не обошлось. В нашем распоряжении были легкий фургон с упряжкой из 8 мулов и двухколесная капская повозка, запряженная четверкой. Обслуга состояла из 5 боев, 2 шангаан и 3 басуту из ветви Мальетси, что обитает к северу от Петербурга. Путь наш шел по Вудбушу и на северо-восток, через обе Литабы к реке Пуфури. Перед нами лежала поразительно пустынная местность. Среди холмов то и дело происходили стычки с участием ополчения Бейерса, но до равнин война не добралась. В то же время охоты и разведочные работы полностью остановились, и местные племена по большей части разбежались. Фактически здесь образовался заповедник. К югу от Замбези я нигде больше не видел такого разнообразия дичи. Я даже пожалел, что отправился не на охоту, а в деловую экспедицию. Львов было видимо-невидимо. И на ночь нам приходилось сооружать для мулов загородки и разводить большие костры, к которым мы жались, слушая жуткие серенады хищников. Погода раннего декабря в Вудбуше напоминала июнь в Англии. Даже в предгорьях среди полыни и дикорастущих бананов было довольно тепло, а на равнине и вовсе стояла адская жара. Насколько хватал глаз, вокруг расстилался волнами низкий кустарник, отчего вельд походил на детский рисунок, нацарапанный на грифельной доске, и лишь изредка проплывал в знойном мареве баобаб. Нам подолгу не попадалась в пути вода. Исчезла и крупная дичь. Встречались только кафрские царицы, буйволовые скворцы и кое-где дикие страусы. На 6-й день после выезда из Петербурга мы достигли голубой цепочки гор на севере, восточных отрогов Заутпансберга, по моим расчетам, и начали подъем. Прежде я в этих местах не бывал и не знал никого, кто мог бы о них рассказать, поэтому мы ориентировались по компасу и старым недостоверным картам, изданным властями Трансвааля. Ночью мы переправились через Пуфури, а на следующий день ландшафт стал меняться. Мы взбирались все выше, и далеко на востоке уже видели горы Лебомбо. На каждом шагу встречались кусты мапани, верный признак более плодородной местности. Когда миновал полдень, до Лебомбо оставалось не больше 2 миль. Они принадлежат к обычному типу гор, какой встречается на каждом шагу от Натали до Замбези. Круче множество навесов при изобилии ущелий и расселин. Что меня поразило, так это отсутствие рек. Земля иссушенная, как на равнине. Вся в алоэ, кактусах и терновнике, без малейших признаков воды. Однако, с точки зрения цели экспедиции, ландшафт выглядел многообещающе. Он отливал неприятной металлической зеленью, как бывает в местах залегания меди. Этим неживым тоном было подсвечено чуть ли не все, вплоть до пары голубей, которых я подстрелил на обед. Повернув на восток, мы стали огибать подножие горы и вскоре увидели любопытное зрелище. Перед нами был скальный выступ, соединенный с основным массивом горы узким перешейком. Площадь верхушки составляла, по моей прикидке, около квадратной мили. Полуостров глубоко вдавался в гору. С двух сторон его ограничивали ущелья, где рос высокий лес. Кроме того, мы набрели на склоны, сплошь покрытые травяным ковром, с вкраплениями кустов мимозы и буркеи. Это значило, что где-то рядом вода. В жизни не встречал подокарпа и акатею пузырчатую вдали от рек. Здесь нам предстояло заночевать. И когда мы обогнули выступ и глянули вниз на зеленую чашу, мне подумалось, что едва ли можно сыскать более пригодное для обитания место. После жары и пыли, тоскливой серо-коричневой гаммы Вельда, вид свежей зеленой растительности всегда меня опьянял. На дне ложбины располагался довольно большой крааль, по склонам паслось множество коз и длинноногих кафрских овец. Дети гнали на дойку коров, от костров поднимался ароматный дым, в воздухе, как бывает в вечернюю пору, стоял веселый гул. Я искал глазами реку, но ничего не обнаружил. В чашеобразной ложбине было вроде бы так же сухо, как среди суссекских холмов. Не заметил я и признаков орошения, хотя видел небольшие поля маиса и сорго. Но не могло же все это обходиться без воды. И, выбрав место для лагеря у оливковой рощи, я взял с собой Эндрю и одного из боев и отправился на разведку. Судя по всему, многие из обитателей Краали впервые в жизни видели белого человека. Наше появление произвело большой переполох. Я обратил внимание, что среди туземцев очень мало молодых мужчин, но, на удивление, много старых женщин. Едва завидев нас, они бросились в рассыпную, и прежде чем вступить в беседу, нам пришлось полчаса терпеливо курить под закатным солнцем. Но едва лед тронулся, дело пошло на лад. Народ здесь жил тихий и мирный, правда, уж очень пугливый и робкий, но зато бесхитростный. Наши подарки — латунная и медная проволока и несколько жестянок с мясными консервами — имели оглушительный успех. За смехотворную цену нам продали овцу и в придачу подарили корзинку с зелеными маисовыми початками. Но когда мы завели речь о воде, произошла заминка. «Вода есть», — сказали они. «Хорошая вода, но только не в озере и не в реке. Ее приносят утром и вечером вот оттуда». Они указали на опушку леса у подножия утесов, где, как мне показалось, виднелась крыша большого рандовеля. «Они получают воду от своего отца». Они говорили на языке Шингаан и употребили слово, которым обозначают не вождя, а верховного жреца и знахаря. Я был очень голоден, а потому воздержался от дальнейших расспросов. Вытащив еще кое-какие кафрские ценности, я попросил поднести их в подарок отцу, выразить ему наше почтение и попросить воды для двоих белых гостей, пяти его соплеменников и дюжины мулов. Туземцы как будто одобрили этот запрос. И несколько человек, выстроившись в цепочку и взяв большие колебасы, потянулись вверх по склону. На обратном пути я, обращаясь к Эндрю, неудачно пошутил насчет того, что нам повезло встретить кафрского Моисея, который умеет иссекать воду из скалы. Парень не так уже весь кипел от раздражения. Нам повезло встретить бесстыдного мошенника, который присвоил себе источник воды и нагло доит этих бедняк. Натуральное вымогательство. С удовольствием отходил бы этого типа кнуту. Через час мы получили столько воды, сколько и желать не могли. Перед нами выставили ряд колебас, а заодно и подарки, которые мы посылали хозяину. Сгрузив свою ношу, деревенские жители исчезли. Наши бои, которые им помогали, вернулись в удивительно покойном, можно сказать, молитвенном настроении. Меня известили, что отец послал воду чужакам в подарок. Бесплатно. Я стал расспрашивать одного из боев, но ему было известно только, что вода находится на священной территории, куда всем заказан путь. Еще он бормотал что-то про антилопу гну, но я ничего не понял. Надо заметить, нет народа суеверней кафров. На пути от Петербурга у нас то и дело возникали трудности из-за их живого воображения. То не устраивай ночлег в месте, где являются безголовые призрачные женщины, то не езжай после наступления темноты по дороге, где катается призрачный огненный шар. Забывают они обычно еще быстрее, чем выдумывают всякий бред. Только что упрямились, и вот уже хохочут, как павианы. Но в тот вечер они явно находились под сильным впечатлением. За ужином не трещали и не пели, но в полголоса переговаривались, а на ночь устроились настолько близко к нам с Эндрю, насколько осмелились. На следующее утро перед нашим лагерем обнаружился такой же ряд колебас, как и накануне. Мне даже хватило воды для моей складной ванны. Впервые в жизни мне случилось погрузиться в такую студеную воду. Я решил устроить день отдыха и поохотиться. Эндрю предпочел остаться в лагере и починить колесо фургона, пострадавшее на дороге через буш. Он предупредил, что собирается потом пройтись и повидаться с торговцем водой. Бога ради, предостерег его я. Будьте осмотрительны. Скорее всего, он что-то вроде местного жреца. Нужно быть предельно почтительным, а не то нам придется отсюда уехать. Я взял себе за правило уважать богов, которым поклоняются туземцы. «Все вы, англичане, таковы», — проворчал Эндрю. «Обхаживайте этих кафров, точно каких-то цац». Но тут особый случай. Мы имеем дело с пройдохой, который монополизировал общественное достояние, и я собираюсь свести с ним знакомство. Я прекрасно провел день в благоухавших под жарким солнцем зарослях. Для начала попытал счастье в низине, однако не нашел ничего, кроме старого следа куду, и подстрелил одну дрофу, а затем направился к подножию горы восточнее деревни. Глядя снизу, я думал, что взобраться по склону какого-нибудь ущелья не составит труда. Однако путь все время преграждали навесы, и отыскать обход никак не удавалось. Отчаявшись влезть на плоскую вершину, я провел послеполуденные часы за изучением камней на уступах. Следов меди тут не было, что и понятно, поскольку основу скалы составлял красноватый гранит. Но кругом радостно пестрели цветы. Среди голых утесов пролегали коридоры сочной зелени. Разнообразие птиц поражало воображение. К счастью, я захватил с собой бутылку воды, потому что ни одного ручейка мне не встретилось. Вода, конечно, была, но только под землей. Я выследил самца бушбока, упустил его, однако подстрелил маленькую, похожую на серну, антилопу. Голландцы называют таких прыгунами. Перекинув через шею ее и дрофу, я неспешно побрел ужинать. Завидев деревню, я сразу заметил что-то неладное. На дальнем от нашего лагеря краю собралась шумная толпа. В самом лагере было тихо и спокойно, стреноженные мулы оставались на месте, вот только наших погонщиков как ветром сдуло. Подумав, что при данных обстоятельствах лучше пробраться к себе незаметно, я взял влево, пересек ложбину в ее нижней, поросшей кустарником части, и зашел в лагерь с юга. Там царило полное безмолвие. Костер давно погас, хотя обоим пора было готовить ужин, и ни одного черного лица я не увидел. Сильно встревоженный, я направился к палатке и застал там Эндрю. Он лежал на постели и курил. «Бога ради, что тут стряслось!» — выдохнул я. «Куда девались Кос и Клембой?» «И ушли!» — оборвал меня Эндрю. «Совсем ушли. Все до одного». Он был не в духе, выглядел усталым и бледным, и я заподозрил, что причина не только в дурном настроении. То и дело он откладывал в сторону трубку и прижимал ладонь ко лбу, словно у него адски болела голова. А кроме того, он избегал встречаться со мной взглядом. Я был голоден и потому, наверное, говорил чересчур резко, и мне пару раз показалось, что Эндрю вот-вот расплачется. Но в конце концов я вытянул из него хоть какое-то объяснение. Утром Эндрю закончил починку колеса и после обеда отправился прогуляться к леску над деревней у подножия скал. Он хотел разведать, откуда берется вода, и потолковать с человеком, который ее выдавал. Как я уже говорил, Эндрю был твердолобым юным реалистом, а также в пику своему семейству ярым противником всяческих суеверий. Этого жреца с его мумбо-юмбо он сразу не взлюбил. Похоже, ему удалось добраться до жреческой штаб-квартиры, большого рандовеля, который мы видели снизу. По обе стороны от него тянулся палисад, составлявший такую надежную преграду, что проникнуть на внутренний участок можно было только через дом. Эндрю застал жреца на месте и, если ему верить, в самых любезных выражениях попробовал прояснить обстоятельства, связанные с водой. Старик, однако, не пожелал ничего обсуждать и на просьбу допустить его внутрь ограды ответил категорическим отказом. В конце концов Эндрю потерял терпение и стал пробиваться силой. Старик воспротивился, произошла потасовка. Я подозревал, что Эндрю прибег к кнуту. Фермеры-голландцы не привыкли церемониться с кафрами. История вышла скверная. Но какой смысл сердиться на парня, который выглядит как побитая собака? «И что там внутри?» — спросил я. «Вы нашли воду?» «Не успел. Там густой лес и полно зверья. Говорю же, я до смерти перепугался и побыстрее унес ноги». «Леопарды?» Мне приходилось слышать, что туземные вожди иногда держат ручных леопардов. «К дьяволу леопардов! Перед ними бы я не спасовал. Нет, я увидел антилопу гну размером с дом, старую-престарую, кончик морды уже седой, а шкура зеленая. Да, зеленая, вы не ослышались». Я пальнул в нее в упор и пустился на утек. Когда я выбежал наружу, весь чертов краль громко голосил. Наверняка их всполошил старый хрыч. Я припустил домой. Нет, они за мной не погнались, но не прошло и получаса, а всю нашу команду, поминай, как звали. В попыхах даже свое барахло побросали. О, черт, не могу говорить. Все, оставьте меня в покое. Я не сумел сдержать усмешку. Антилопа гну в самом деле рождена не для того, чтобы радовать глаз. А уж зеленый экземпляр и впрямь способен нагнать страху. В то же время оснований для веселья не было. Эндрю оскорбил деревню и жреца, поверг в панику наших слабонервных спутников и вообще сделал все, чтобы нам здесь спокойно не жилось. Он столкнулся с каким-то видом местной магии и при всем своем скептицизме перепугался до смерти. Самым разумным мне представлялось отправиться к торговцу водой и постараться его умиротворить. Я развел костер, поставил на огонь котелок, заморил червячка галетами и направился к рандовелю. Но прежде я позаботился зарядить револьвер, так как предвидел неприятности. Вечер стоял тихий и ясный, но из ложбины, где располагалась деревня, доносился гул, похожий на жужжание разозленных ос. Я без помех добрался до рандовеля и даже никого по пути не встретил. С двух сторон к большому пустому дому примыкал палисад. Напротив открытой входной двери находилась другая, а за нею тусклый зеленый полумрак. Никогда не видел столь основательной туземной постройки. Промежутки между высокими заостренными столбами палисада заполняла плотная стена колючей сассапарили, перевитой каким-то ползучим растением с алыми цветками. Чтобы прорубить себе дорогу через эту изгородь, пришлось бы полдня махать топором. Иного доступа внутрь, кроме двери рандовели, не было. Старик сидел на корточках на земляном полу, так крепко убитым и утоптанным, что он походил на блестящий темный камень. Судя по седой бороде, я отдал бы хозяину жилища 70, хотя физические силы в нем, видимо, сохранились. На длинных, опущенных на колени руках отчетливо выделялись мускулы. Лицо было не широкое, как у обычного кафра, а правильное, хорошей лепки. Такие встречаются у породистых зулусов. Теперь, задним числом, я готов предположить, что в нем была примесь арабской крови. Услышав мои шаги, старик вскинул голову, и потому, как он обратил ко мне лицо, я понял, что он слеп. Он сидел молча, всей своей позой выражая отчаяние. И внезапно я остро почувствовал, что произошло святотатство. Поднять руку на старика, к тому же слепого, нарушить какое-то безобидное табу — это была самая настоящая гнусность со стороны юного дурня Эндрю. Я инстинктивно сознавал, поругана некая святыня, безжалостно втоптана в грязь старинное, никому не приносившее вреда верование. Больше всего на свете я жаждал в ту минуту как-то исправить положение. Я обратился к старику, употребив слово, означающее на языке шангаан «жрец» или «царь». Сказал, что был на охоте, а когда вернулся, узнал о совершенном моим спутником ужасном проступке. Объяснил, что Эндрю очень молод, и им руководили всего лишь глупость и юношеская горячность. Сказал, и, полагаю, слова мои прозвучали искренне, что всем сердцем скорблю о происшедшем, припадаю к его стопам и прошу об одном, чтобы мне дали возможность загладить нашу вину. Деньги я, разумеется, не предлагал. Это было бы все равно, что совать взятку папе римскому. Старик не поднимал головы, и потому я повторил все сказанное, на сей раз умоляющим тоном. Я никогда не обращался подобным образом к кафру, но в старике я видел не кафра, а хранителя древней тайны, на которую посягнула дерзновенная рука нечестивца. Наконец он заговорил. Искупление невозможно. Зло свершилось, и виновный понесет наказание. В его голосе не слышалось угрозы. Скорее он говорил как предсказатель, против воли прорицающий беду. Его устами вещал закон, который старик даже при желании не мог бы изменить. Я просил прощения, спорил, умолял, буквально присмыкался, заклинал открыть мне способ исправить содеянное. Но если бы я предложил старику 1 000 000 фунтов, все равно бы его тон не изменился. Похоже, он ощущал, и такое же чувство внушило мне, что преступление было обращено на некий закон природы, и мстителем выступит природа, а не человек. Он не проявил ни малейшего недружелюбия, Напротив, думаю, он оценил то, как близко к сердцу я принял происшедшее и как о нем сожалею. Слова, роняемые стариком, не содержали в себе ни капли горечи. Он был как древний каменный оракул, повторяющий веление божества, которому служит. Я ничего не смог поделать со стариком, хотя не отставал от него, пока снаружи не легли длинные тени, а в рандовеле не стала сгущаться тьма. Мне хотелось, чтобы он, по крайней мере, помог мне вернуть Боев и помириться с деревенскими. Но у меня не поворачивался язык просить его об этом. Мрачно-торжественная атмосфера не располагала к разговору о бытовых мелочах. Я уже приготовился выйти за порог, но тут мой взгляд упал на заднюю дверь. Из-за необычной формы соседних утесов закатное солнце только сейчас тронуло верхушки деревьев. Пространство за домом наполнилось отблесками и сделалось светлее, чем было, когда я входил. Внезапно на меня напало неодолимое желание пойти туда, и я спросил, дозволено ли мне, отец, пройти через эту дверь. Как ни странно, старик махнул рукой: «Дозволено, потому что у тебя чистое сердце», и добавил слова, показавшиеся мне загадочными: «Того, что там пребывало, там больше нет. Оно ушло исполнить закон». Не без трепета вступил я в мистический предел. Помня о пережитом Эндрю ужасе, я не снимал руки с револьвера. Внутри могла встретиться странная и опасная фауна. В вышине сияло небо, но внизу царил оливково-зеленый сумрак. Я боялся змей, сервалов и, к тому же, знакомиться Эндрю, зеленые антилопы гну. Площадь загородки не превышала пары акров, и даже шагая очень осторожно, я вскоре совершил полный обход. Обе стороны ограды шли полумесяцем и упирались в отвесные скалы. Не слишком густой подлесок, высокие стройные стволы — все это напоминало священную рощу язычников из каких-то стародавних времен. Вверху, среди кружевной листвы, проглядывало малиновое закатное небо. Внизу меня окружала густая тьма. Вокруг не было заметно ничего живого. Ни птицы, ни зверя. Не скрипели ветки, не колыхались кусты. Всюду господствовали, как в склепе, затишье и смерть. После кругового обхода я решил пересечь участок по диагонали и вскоре набрел на то, что искал. Водоем. Источник бил в практически круглой чаше диаметром ярдов 6, и, что меня изумило, был окружен парапетом из тесаного камня. В центре рощи сделалось немного светлее, и я разглядел, что парапет сработан никак не руками кафров. Вечер — то время, когда вода обретает волю. Днем она дремлет, а в темноте начинает жить собственной странной жизнью. Я попробовал рукой воду. Она была холодна, как лед. Она не пузырилась, но словно бы медленно, ритмично пульсировала, как будто из глубины приливали волнами свежие токи, приливали и отступали. Не сомневаюсь, что при свете я убедился бы в ее кристальной прозрачности, но сейчас это была темная нефритово-зеленая поверхность, непроницаемая для взгляда, колеблемая магическими импульсами из самых земных недр. Трудно объяснить, какое впечатление произвела на меня эта вода. Раньше меня переполняло благоговейное почтение, но теперь роща и источник внушали мне постыдный, беспредметный ужас, какой нападает временами на детей. Я чувствовал, что забрел за пределы умопостигаемого мира. В этом месте явно не действовали законы природы. Сейчас, в начале лета, В вечернем воздухе должны были тучами виться мошки и летучие муравьи. Со всех сторон должны были звучать неисчислимые ночные шумы. Вместо этого здесь царило безмолвие и мертвое каменное оцепенение, нарушаемое только тайными пульсациями холодных вод. Я насмотрелся довольно. Смешно в этом признаваться, но я, стремглав, топча мелкую растительность, помчался в рандовель, где все так же в позе Будды сидел на полу старик. «Видел?» — спросил он. «Видел», — отозвался я. «Но что видел, сам не знаю. Отец, смилуйтесь над глупым юнцом». Он снова повторил слова, от которых меня прежде бросило в дрожь. То, что здесь пребывало, ушло исполнить закон. Обратно в лагерь я возвращался бегом и несколько раз чуть не падал. Мне мерещилось, что Эндрю грозит опасность. Не то чтобы я поверил в его зеленую антилопу, но, по его словам, в загородке было полно живности, меж тем, как я убедился, что там совершенно пусто. Что, если он выпустил наружу какого-то опасного зверя? Эндрю я застал в палатке. Вода в котелке выкипела, костер погас. Парень, красный как рак, спал мертвецким сном, и я понял, что произошло. Прежде он практически не пил спиртного, а теперь открыл одну из наших четырех бутылок виски и вылокал добрую треть. Значит, его действительно сильно припекло. После этого дела наши шли все хуже и хуже. Утром нам неоткуда было взять воды. Я не представлял себе, как поплетусь с колебасой обратно в рощу. Бои не вернулись, деревенские не приближались к нам на пушечный выстрел. Всю ночь они донимали нас шумом, выли и стучали в барабанчики. Оставаться здесь дольше не было смысла. Сам я спал и видел, как бы поскорее покинуть это место. После предыдущей ночи во мне поселилось беспокойство. Хотелось бежать. От чего? Сам не знаю. Эндрю явно занемог. В те дни никто не возил с собой термометры, но и так было заметно, что у парня жар. После завтрака мы запрягли мулов, и поездка оказалась изнурительной, потому что всю работу пришлось делать самим. Я правил фургоном, Эндрю капской повозкой, и я только гадал, как долго он усидит. Я рассчитывал, что, продвинувшись к востоку, мы сумеем нанять других боев и возьмемся за разведку горных пород над излученной Лимпопо. Но слухи бежали впереди нас. Знаете, как кафры умудряются с телеграфной скоростью сообщать новости соплеменникам, находящимся за тысячи миль? Барабанный ли бой служит сигналом, или у них просто развита телепатия, объясняйте, как хотите. После полудня впереди показался обширный крааль, но никто не пожелал с нами разговаривать. Более того, деревенские держались угрожающе, и мне пришлось продемонстрировать им свой револьвер и произнести довольно суровую речь, прежде чем мы сумели убраться по добру, по здорову. То же повторилось на следующий день, и я начал опасаться, как бы мы не остались без провизии, потому что ни курицы, ни яиц, ни маисовых початков нам никто не хотел продавать. Эндрю был тот еще компаньон. Он совсем распустился и вел себя как неотесанный дикарь. Если бы не его совершенно очевидная болезнь, мне было бы трудно себя сдерживать. В общем, перспективы не радовали. И в довершение всего Эндрю на третье утро свалился с жесточайшим приступом малярии. И это был уже просто кошмар. Я боялся, не дошло бы до черной воды, и бросил сердиться на парня, а только о нем заботился. Мне не оставалось ничего другого, как отказаться от экспедиции и изо всех сил спешить к побережью. Я направился на португальскую территорию и в тот же вечер добрался до Лимпопо. К счастью, нам попалось более цивилизованное племя, ничего не слышавшее о наших приключениях, и туземный вождь согласился взять на временное хранение наши пожитки и продать нам большую туземную лодку. Я нанял 4 крепких парней, посадил их на весла, и утром мы поплыли вниз по реке. 5 дней прошли как в тумане, и, наконец, я поместил Эндрю в госпиталь в Лоренцо-Маркише. Гемоглобинурии, благодарение Господу, у него не обнаружили. Но обычной малярии дело не ограничилось. Подозреваю, не обошлось без воспаления мозга. Как ни странно, у меня отлегло от сердца. Поведение парня в первые 2 дня было пугающим. Я даже думал, что если старый жрец в самом деле наложил на него проклятие. Вспомнилось, какую оторопь вызвала у меня поляна с источником, а ведь Эндрю с его примесью кафрской крови мог быть восприимчивым к тому, что мне недоступно. Я слишком много странствовал по Африке, чтобы упорствовать в скептицизме относительно тайных языческих верований. Но болезнь объясняла все. Эндрю уже не здоровилось, поэтому он так гадко обошелся со старым человеком, и поэтому, вернувшись, бредила зеленой антилопе. Известно, что при начале лихорадки сознание бывает спутано, человек собой не владеет, возникают нелепые фантазии. В то же время я не убедил себя окончательно. Из головы не выходил старик. Его зловещие слова, опустевшая роща на закате. Я старался как мог, и еще до прибытия на побережье Эндрю пошел на поправку. Для него устроили на корме постель. Мне приходилось днем и ночью следить, чтобы он не свалился за борт к крокодилам. Он вел себя буйно, ему чудилось, что за ним гонится. Иной раз моих сил едва хватало, чтобы его удержать. Эндрю вскрикивал, как умалишенный, молил, проклинал, и я обратил внимание на одну странность. В бреду он говорил не по-голландски, а исключительно на кафрских наречиях, в основном на сесото, который знал с детства. Я ждал упоминания зеленой антилопы, но к моему облегчению эти слова ни разу не прозвучали. Понять, чего именно он боится, было невозможно. Однако ужас его не отпускал. Тело трепетало с головы до пят, а в глаза я просто не осмеливался заглянуть. В конце концов я оставил Эндрю на больничной постели. Он был слаб, как котенок, но лихорадка прошла, и сознание прояснилось. Он сделался прежним добрым парнем, рассыпался в извинениях и благодарностях. А потому я с чистой совестью послал в деревню за своим снаряжением и возвратился в Ранд. На следующие 3 года я потерял Эндрю из виду. Меня ждали поездки в Намакваленд, потом к медным месторождениям Бароцеленда. А в те дни путь туда не был легкой прогулкой. Я получил от него всего лишь 1 письмо из Йоханнесбурга. И оно меня не порадовало, так как я решил, что парень совсем запутался. С семьей он поругался. Работа на золотых приисках его не устраивала. Прежде он всегда рвался к знаниям, хотел сделать карьеру, легко терпел и скучную рутину, и неподходящую компанию. Но письмо дышало мелочным недовольством. Ему позарез нужно было со мной переговорить, и он подумывал бросить службу и отправиться ко мне на север. Заключало письмо подчеркнутая фраза: «Просьба известить его по телеграфу, когда я соберусь на юг». Получилось так, что у меня не было возможности сразу отправить телеграмму, а потом я об этом забыл. Наконец я покончил с делами на севере и прибыл в Фолс, где мне в руки попала местная родезийская газета. Оттуда в изобилии посыпались новости об Эндрю. Не одна колонка была посвящена убийству в Вельде. 2 мужчин отправились на поиски клада Крюгера, и один другого застрелил. К своему ужасу я узнал, что убийца, который ожидал в тюрьме в Притории исполнения смертного приговора, был мой несчастный друг. Помните, какие дикие басни плелись после Бурской войны о золотом кладе, который Крюгер якобы закопал где-то в области Селати, когда бежал к побережью? Все это, разумеется, полная чушь. Хваткий экс-президент задолго до того надежно упрятал основной запас в каком-то из европейских банков. Не исключаю, правда, что кое-кто из чиновников прибрал к рукам остатки казны и припрятал золото и серебро где-то в Вельде. Так или иначе, но поголовно все бездельники к югу от Замбези грезили о сокровищах. Экспедиции отправлялись одна за другой, но ни единого трансваальского суверена им не досталось. И вот 2 месяца назад Эндрю с каким-то голландцем по фамилии Смит тоже отправился попытать счастье. Как-то вечером из лагеря на реке Олифанс они вышли вдвоем, а вернулся потом только один. Туземные бои нашли Смита с дыркой в голове, и следствие показало, что пуля вылетела из винтовки Эндрю, которая была при нем в том походе. Последующая история не вполне ясна. Эндрю вернулся очень взбудораженный и объявил, что наконец это сделал. Однако, когда тело Смита было найдено, он не признал свою вину. Но Смита, несомненно, убили из принадлежавшего Эндрю охотничьего ружья с патронами 303-го калибра. Причем туземцы клялись, что эти двое постоянно ссорились, и Эндрю вообще вел себя очень чудно. Согласно версии государственного обвинения, компаньоны считали, что добыча у них в руках, и Эндрю хладнокровно убил Смита, чтобы с ним не делиться. Защита упирала на то, что убийца ни за что не повел бы себя так, как Эндрю, и, скорее всего, он выцеливал в темноте зверя, а по ошибке убил компаньона. Эта версия показалась мне малоубедительной. Присяжные тоже в нее не поверили и вынесли вердикт: виновен в преднамеренном убийстве. Я знал, что Эндрю никак не мог совершить подобное преступление. Люди, конечно, существа непредсказуемые, и касательно некоторых моих знакомых, вполне приличных людей, я не исключил бы, что они способны на убийство. Но этот парень был совершенно другой породы. Чтобы посягнуть на человеческую жизнь, он должен был впасть в полное помешательство. Я изучил его досконально, как изучаешь людей, с которыми провел наедине многие месяцы, и мог бы чем угодно за него поручиться. Однако по всему выходило, что он действительно застрелил Смита. Я послал в Йоханнесбург самую длинную в своей жизни телеграмму, адресованную моему доверенному адвокату, шотландцу Далглишу. В ней содержалась просьба сделать все возможное и невозможное, чтобы получить отсрочку исполнения приговора. Я поручил ему посетить Эндрю и подробно описать мне телеграммой его душевное состояние. Мне думалось, что лучшая линия защиты — сослаться на временное помешательство, и я искренне полагал это единственным объяснением. Я хотел как можно скорее сесть на поезд до Притории, но вынужден был дождаться, пока доставят остатки моего снаряжения. Меня терзала мысль, что беднягу уже, быть может, вздернули на виселицу. Злосчастная газета была недельной давности. Через 2 дня я получил от Далглиша ответ. Он повидался с приговоренным и сообщил, что послан мною. По его словам, Эндрю был на удивление тих и ко всему безразличен, избегал обсуждать обстоятельства дела, только снова заявил о своей невиновности. Далглишу показалось, что Эндрю не вполне нормален, но обследование уже состоялось, и суд отверг прошение защиты признать его невменяемым. Эндрю посылал мне дружеский привет и просил не беспокоиться. Я снова отрядил к нему Далглиша и узнал новые подробности. Эндрю не стал отрицать, что разрядил ружье, но стрелял он не в Смита. Да, он убил. Но кого? Об этом он сказать не захотел. Похоже, его нисколько не заботило, удастся ли ему спасти свою шкуру. В Булаваю, по пути на юг, мне пришла идея настолько нелепая, что трудно было принять ее всерьез. Тем не менее, упускать шанс не следовало, и я снова телеграфировал Далглишу. Пусть попытается добиться отсрочки, а тем временем доберется до жреца, живущего в горах над Пуфури. Я дал ему все потребные для розыска инструкции. Сказал, что старик наложил на Эндрю своего рода проклятие, и, возможно, этим объясняется его психическое состояние. В конце концов, одержимость демонами суд должен приравнять к помешательству. Но я уже почти ни на что не надеялся. Слишком долгую канитель я затеял, да еще по телеграфу, а между тем каждый час приближал моего друга к виселице. В Мафекинге я сошел с поезда. Мне подумалось, что делать петлю по железке через ДР лучше срезать путь. Это было ошибочное решение, потому что дальше все пошло наперекосяк. При спуске по реке Силус случилась поломка. Пришлось день прождать в Рюстенбурге. На перевале Коммандонек тоже не обошлось без неприятностей, и только вечером третьего дня я добрался до Претории. Как я и опасался, все было кончено. В отеле мне сказали, что этим утром Эндрю повесили. Когда я ехал в Йоханнесбург, чтобы повидаться с Далглишем, в сердце моем царил ужас, а в голове полная сумятица. Не иначе в события вмешался сам дьявол, отчего и произошла фатальная ошибка юстиции. Если бы я нашел, кого обвинить, мне стало бы легче. Но, похоже, виной всему была исключительно превратность судьбы. От Далглиша я узнал немногое. Смит был самым обыкновенным прохвостом, доброго слова не стоил. Оставалось только удивляться тому, что Эндрю с ним связался. В свои последние дни парень был ко всему безразличен, ни на кого не держал зла, даже как будто примирился с миром. Но жить не хотел. Священник голландской церкви, ежедневно навещавший Эндрю, никак не мог на него повлиять. По-видимому, он находился в здравом уме, но нарушал молчание лишь за тем, чтобы заявить о своей невиновности, ничем не содействовал тем, кто добивался отсрочки казни, едва ли вообще интересовался их попытками. Он много раз спрашивал обо мне и в последние дни занимался только тем, что писал длинное письмо, которое следовало нераспечатанным передать в мои руки. Далглиш отдал мне 7 страниц, исписанных аккуратным почерком Эндрю, и тем же вечером на веранде у адвоката я их прочитал. Ко мне словно бы обращался голос из могилы. Но это не был знакомый голос Эндрю. Он не принадлежал просвещенному деловому юноше, который с порога отвергал все предрассудки и всему, что творилось в небесах и на земле, мгновенно находил рациональное объяснение. Со страниц письма говорил молодой дикарь, в душе которого всколыхнулись вековые кальвинистские страхи. И страхи африканские, из совсем уж отдаленных эпох. Он совершил великий грех. На этом утверждении Эндрю делал особый упор. И таким образом выпустил на волю нечто, грозящее всему мирозданию. Вначале это показалось мне бредом умалишенного, однако, поразмыслив, я вспомнил, какое чувство охватило меня самого в пустой роще. Я испытал священный трепет, а парень, к чьей крови была примешана струя, отсутствующая в моей, пережил настоящую душевную бурю. Он не вдавался в подробности, но выразительность его скупых слов говорила сама за себя. Он боролся изо всех сил, старался не придавать случившемуся значения, забыть его, высмеять. но оно преследовало его как кошмар. Он думал, что сходит с ума. Я был прав, без воспаления мозга тут не обошлось. Насколько я понял, Эндрю не сомневался, что из поруганного святилища вырвалось нечто живое, реальное, из плоти и крови. Но эта уверенность пришла не сразу, а после месяца душевных терзаний, когда он напрочь лишился сна. Думаю, вначале кошмар не имел внятных очертаний и ощущался как смутная вина и угроза возмездия. Но в Йоханнесбурге его болезненное состояние приняло конкретную форму. Эндрю убедил себя, что в результате его поступка на волю вышла какая-то страшная злая сила, несущая гибель не только ему, но и всему мирозданию. И он решил, что зло еще можно остановить, что оно не ушло далеко, а притаилось в буше на востоке. Эта дикая фантазия показывает, какому распаду подвергся его рассудок. Эндрю словно вернулся в дремучий мир своего детства. Он вознамерился пойти на поиски. Вот тут в нем снова проявился волевой белый человек. Пусть им завладели слепые страхи Кафра, но несгибаемое мужество приграничного бура осталось при нем. Подумать только, какая нужна отвага, чтобы пойти по следам твари, одна мысль о которой вызывает у тебя паническую дрожь. Признаюсь, мне страшно представить себе этого бледного юношу, такого одинокого и несчастного. Наверняка он знал, что ему уготован трагический конец, но исполнился решимости и был готов ко всему. Услышав об экспедиции Смита, Эндрю присоединился к нему как равноправный участник. Быть может, скверная репутация Смита представляла в его глазах преимущество. Он не желал в компаньоны человека, с которым бы его хоть что-то объединяло, так как лелеял собственные замыслы и планы. Чем это кончилось, всем известно. В письме Эндрю ничего не рассказывал о путешествии, кроме одного. Он нашел то, что искал. Вполне могу поверить, что компаньоны не ладили. Один гнался за мифическим кладом, второй поставил себе задачу, разрешить которую не помогло бы все золото Африки. Где-то и как-то, в Вельде-Селате, кошмар обрел телесный облик. Эндрю встретил, или вообразил, будто встретил, тварь, которая вырвалась на свободу благодаря его святотатству. Полагаю, надо назвать его безумием. Он думал убить зверя, а застрелил своего спутника. Если бы кто-то пошел посмотреть на следующее утро, то нашел бы следы, — писал он. Смерть Смита его не трогала. Похоже, Эндрю не осознал, что произошло. Ему было важно одно — положить конец этому ужасу и хоть как-то загладить свою вину. «Прощайте и не тужите обо мне, я вполне доволен». Таковы были его последние слова. Долгое время я сидел в раздумье, меж тем, как солнце спускалось за Магалисберг. У соседей на крыльце наяривал граммофон, топот пешеходов на Ранде звучал, как отдаленный перестук барабанов. В ту пору любили цитировать латинскую фразу о том, что из Африки вечно жди чего-то нового. Мне подумалось, что новое в Африке куда менее существенно, чем старое. Я намеревался снова побывать на горе над Пуфури и поговорить со жрецом. Но случай выпал только на следующее лето, когда я путешествовал от главного брода к низовьям Лимпопо. Затея была мне не по душе, но я считал себя обязанным увидеться со жрецом ради Эндрю. Требовалось какое-то доказательство, способное убедить семейство из Вакерструма, что на юноше, вопреки мнению его отца, не лежит Каина в грех. Январским вечером, после обжигающе жаркого дня, я обогнул гору и бросил взгляд вниз, где располагалась зеленая ложбина с пастбищем. И тут же понял, что объяснение со жрецом не состоится. Рухнувший выступ утеса вызвал горный обвал. От рощи и Рандавеля остались одни воспоминания. С середины холма тянулась груда обломков, которая похоронила под собой высокие деревья, своими кронами заслонявшие от меня небо. Россыпь уже зарастала колючим кустарником и травами. На склонах вокруг ложбины не виднелось заплаток полей, от крали сохранились только раскрашенные глиняные стены. На деревню наползали джунгли, и когда я спустился в ложбину, среди камней проглянули крупные капские маргаритки, похожие в сумерках на призраки отжившего племени. Появилось кое-что новое. Оползень освободил грунтовые воды, и вниз по ложбине устремилась река. Рядом на лугу, испещренным африканскими лилиями и каллами, я встретил двоих изыскателей-австралийцев. Один из них, банковский клерк из Мельбурна, обладал поэтической душой. «Милый уголок», — сказал он, — «не кишит черномазами. Если бы мне пришлось по работе переселиться в Африку, я бы обосновался именно здесь».